Рождества Христова, что в Кудрине. На конце Поварской к Новинскому бульвару, бывшему валу, близ Кудрина. Построена не позже 1686 года. Деревянная, потому что упоминается в писцовых книгах под этим годом. Сказано: церковь деревянная Рождества Христова, что в Стрелецкой Слободе в Иванове приказе Ендогурова. Тут же упоминается и о существовавшей здесь съезжей Стрелецкой избе. В самом начале прошлого столетия церковь, вероятно, была возобновлена, но уже каменной. В 1812 году церковь была разорена и за упразднением приписана к Покровской, что в Кудрине, церкви, но в 1815 году по желанию прихожан получила самостоятельность. В 1855 и 1856 годах храм этот иждивением прихожан возобновлен. Пределы: Божией Матери Тихвинской и Божией Матери Казанской. Местночтимая икона, коей находится в храме.